Глава 19, в которой сошлись настоящий берсерк и убийца берсерков. «А жаль, что мы в Роскеле не задержались», — посетовал Рерих. «Там у нас родня живет». «Да у вас везде родня», — заметил Сергей. Но задумался. Не исключено, что как раз родне они и помогли. Не на пустом же месте хороший парень Хальфдан по-словенски говорить научился. «Не у вас, а у нас», — строго поправил Сергея княжич. «Не забывай, что ты теперь наш брат. А Сёлунд-остров для нас особое место. Там не такая родня, как на Рюгине, а кровная. И, кстати, Хельгу Киевский тоже отсюда родом. Правда, к нам его привезли еще мальцом». «Великий князь Олег?» — удивился Сергей. «Вот не думал, что он из данов». «Он варяг», — вторично поправил его Рерих. «Но так-то да, мать его из данов. И связь с ними у нас с варягов крепкая. Здесь Вильда-морехода многие помнят». «А Хвиток? Он нам как?» — поинтересовался Сергей. «Хвиток никак. Бьорну Конунгу он родич, не нам. У нашей родни земли с той стороны острова. Хорошие земли, и много. На три ярлства хватит, — отец говорил. Но сам я там не был». «Целых три ярла?» — удивился Сергей. «Нет, без ярла. Просто большой фюльк, вернее, одаль, потому что земля эта родовая. А без ярла, потому что ярлу пришлось бы Гнуппи Конунгу присягать. Или хотя бы Хвитоку». «А что в этом?» — начал Сергей, но тут же сообразил. «Присягни Конунгу, и ты ему должен. Сражаться за него, например. И это нормально, если у тебя сложная территория, или ты ее вообще в обмен на присягу получил. А если своя, родная, то нафига тогда в чужих драках свою кровь проливать?» И Сбор рассказывал. «Было время, когда селанские конунги были посильнее тех, что сидели в Хедебю», — сказал Рерих. «Но Хвиток не из них. Однако знай, доведется тебе еще раз в Роскеле или еще где на Селунде побывать, скажи, что ты из рода Вильда-морехода, и без крова и стола не останешься». «Может, и загляну», — подумал Сергей, отметив в памяти после возвращения поговорить с Сбором на тему обширного варяжского родства. «А Хвиток нам никто. И Бьорн Конунг тоже», — развивал тему Рерих. «И верить им нельзя». «Естественно. Вот поэтому подлинную историю селунской охоты Сергей рассказал только Рериху, что и привело к рассказу о варяжской родне на этом острове, а еще к рассмотрению вариантов общения с лидерами похода. Потому что на самом деле цели у них разные даже с Хрольвом-пешеходом, не говоря уже о Свейском конунге. Вернуться нам с тобой живыми — это важно. Важнее добычи, которые с нами делиться, если и будут, то точно не люди Бьорна», — подхватил Рерих. «Сами возьмем», — отмахнулся Сергей. «Есть кое-что важнее добычи». «Есть дружина», — подтвердил княжич. Мыслили они с Сергеем похоже. Наверное, потому что в той жизни другой Рерих, старый, немало вложил в голову молодого оболтуса Сереги Духарева. «И есть у меня подозрение, что когда до настоящего боя дойдет, в хвосте держать нас не станут», — сказал Сергей. «Захочет нас конунг Свейский туда кинуть, где большая часть и поляжет». «Вот удивительно, какое у тебя к Свеям недоверие, Варт», — ухмыльнулся Рерих. «А ведь мало того, что тесть у тебя Свей, так и ты сам едва Свеем не стал». «Я? Свеем?» — удивился Сергей. «А кому позапрошлой зимой предлагали наследником Свейского ярла стать? Это наш тесть, что ли?» Сергей спрыгнул со скамьи, решив, что высматривать больше нечего. Море да корабли, да туманная полоса берега слева. Уже часа два картинка не меняется. «А тебе он что, не предлагал?» «Мне нет». Отец даже удивился, ждал этого. «Это хорошо, что не предложил. Вдруг Стимит согласился бы». «Тут ты прав. Жить там, где у ярлов в обычае соседей бить? Не хочу. Нам, варягам, такое невместно». Сергей не стал его разубеждать, хоть отлично помнил, как били друг друга даже не просто соседи-варяги, а варяги-братья. Власть она такая. Был человек человеком, а стал князем. Должностная ампутация совести. Обычное дело. «Ну а ты не тревожься, Варт», — сказал Рерих. «Если свейский конунг вздумает от нас избавиться, я ему помогать не буду». «О, там впереди остров какой-то. Мы, похоже, к ним идем». «Фрисский архипелаг», — подумал Сергей и не ошибся. «Харальд!» — закричал Сергей, вскакивая на борт. «Харальд, это же ты! Простен, сушить весла! Здесь Харальд конунг! Мы не можем пройти мимо!» «И не пройдете! Еще чего!» — проревел Харальд Скулдисон, вскидывая руку. «Эй, парни, лево крепи, право выгребай! Здесь наши друзья из Самкерца!» Шедший встречным курсом дракар уперся всеми 12 веслами, разворачиваясь, а потом без труда нагнал останавливающийся Хратгейр и, сбросив скорость, лег в дрейф в 3 метрах. «Я тоже рад тебя видеть, дерзкий!» Харальд раскрыл объятия. «Прыгай сюда, малыш! Дай другу похрустеть твоими ребрышками!» Но прыгать Сергей не стал. «Весло мне!» — распорядился он и перешел на соседний корабль, как и подобает вождю, не спеша и с достоинством. А следом за ним по тому же веслу перешел Дёрут, которого никто не звал, но никто и не возражал. Хирдманы у борта уважительно расступились, пропуская убийцу. А Харальд тем временем выполнил обещание, сгробастал Сергея, оторвал от палубы и стиснул до реберного хруста. Но тут же отпустил, ухватив за руку. «Ага!» — воскликнул он. «Носишь его?» Серебряное колечко с руной Райда смотрелось скромно на фоне пары золотых перстней. Но и для Харальда, и для Сергея оно было важнее золота. Никто не дарит другому кольцо матери просто так. А потом Харальд поднял глаза и немедленно встретился взглядом с Дёрудом. И оба почти одинаково прищурились, оценивая потенциального соперника. «Вы как два мишки над одной рыбиной!» Сигвард Кривоногий отодвинул стоявшего на пути Хирдмана, перешагнул через канатную бухту и хлопнул Сергея по плечу. «Ты назвал меня рыбой, Кривоногий? Или мне показалось?» Сергей ткнул старого знакомого кулаком в живот. «Вообще-то я о них говорил», — уточнил Сигвард. «Но, если что, ставлю Эйлиль серебром на своего конунга». «А почему так мало?» — проворчал Харальд, отводя взгляд от Дёруда. «Потому что это Дёруд Сигрюксон, Харальд. Видал, что у него на лапах нарисовано?» «Дёруд, перед тобой мой друг Харальд Скулдисон», — объявил Сергей, на всякий случай становясь между ними. «Харальд — это мой друг Дёруд, сын Сигтрюга». «Вообще-то я Хольд этого малыша», — уточнил Дёрут, кладя татуированную лапу на плечо Сергея. «Но друзей он заводить умеет». «С этим не поспоришь», — согласился Харальд. «Слышал о тебе, Дёрут, убийца берсерков». «Как и я о тебе, Харальд Берсерк», — откликнулся Дёрут. «Теперь меня зовут Харальд Золотой», — уточнил Дан. «Конунг Харальд Золотой. А вот там...» Пара-тройка островков, которые конунг всех данов Гнуппа отдал мне в фюльк. «Ага», — подтвердил Сигвард, — «так и есть, после того, как мы взяли их железом». «А почему бы и не взять, если можешь?» — пожал плечами Харальд. «А скажи, сын Стимида тоже с тобой?» «Скорее я с ним», — засмеялся Сергей. «Вот там его корабли. Что, хочешь позвать нас в гости?» «Хочу», — подтвердил Харальд, — «и зову. Но только вас, а не ваших конунгов. Мои острова слишком малы для таких больших человеков. Пусть себе плывут, куда плыли». «Здесь очень хорошее место», — рассказывал Харальд, прихлебывая вино. «Германское. За летний месяц бывает. До 100 марок берем на поле Ньорда. Не одним серебром, товаром тоже», — уточнил он. «А этой весной в гости к соседям сходили. Вино от них». «Хорошие соседи, любят вас», — одобрил Машек, самовольно занявший место в начале стола среди хольдов. Но никто не возражал. Во-первых, его знали. Во-вторых, Сергей упомянул, что у Хузарина право на половину румов Храдгейра. Всяко больше, чем те две доли, которые положены хольду. Две доли, впрочем, Машек тоже получал. «Очень любит», — ощерился Хаги маленький, бывший Харальдов хольд, а ныне ярл второго острова. «Особенно женщины». С того времени, когда Сергей видел его последний раз, смахивающий на орангутана Нурман не стал красивее. Кто-то крепко приложил его по физиономии, облегчив на пару передних зубов и располовинив верхнюю губу, сросшуюся не сказать, чтобы ровно. Но Хаги по поводу внешности не комплексовал. Полагал, что золото на запястьях компенсирует дефекты улыбки. «Мы такие», — подтвердил Харальд. «Нам никто не отказывает». Даже германский конунг. Сергей оставил кубок. Он старался не налегать. Хотя вино было отменное, сладкое, хорошего солнечного года. «Германскому конунгу не до нас», — пояснил Харальд. «Он с братом воюет». Сергей кивнул. «Да, Фризский архипелаг — идеальная пиратская база. А то, что германцы отдали ее данам, характеризует их королей не с лучшей стороны. Не хочешь с нами к франкам сходить?» — в очередной раз предложил Харальду Рерих. Он в вине себя не ограничивал и накушался порядком. «Ну да, вино не пиво. Чтобы его литрами пить, надо обладать габаритами хрольва пешехода. Или Сергея Духарева из прошлой жизни». «С вами всегда!» — Харальд приобнял княжича, улыбнулся по-доброму. В Самкерце у них поначалу были сложные отношения, чтобы не сказать враждебные, но поладили, не без помощи Сергея. А сейчас они старые боевые друзья, а это почти родство. Сергей по себе знал, не особо симпатичен тебе человек, а вот постоял с ним в одном строю, щит к щиту, и все. Встретишь хоть через 10 лет и понимаешь, этот свой. Ну, если не по разные стороны стены щитов встречаешься. «С вами всегда, но быть собачьим хвостом собачьего хвоста — это не мое». «Это ты меня обидел сейчас?» — уточнил Рерих. «Ничуть. Тебе можно, Стимитсон. А я Харальд Золотой», — сообщил он с гордостью. «Я с таким, как пешеход, вровень стою. А он, как мне видится, хвостом при Бьорне Свейском теперь. А мне кажется, пешеход из тех хвостов, что запросто собакой вертит», — возразил Хаги маленький. «Хрольф — это Хрольф, а у Бьорна только и славы, что дед у него железнобокий». «Не скажи», — возразил Харальд. «Рот у него...» Сергей перестал слушать. Когда пьяные Нурманы начинают выяснять, кто от кого произошел, это жуткая нуднятина. Сергей посмотрел направо. Туда, где вольготно, заняв не меньше 1,5 мест, расположился Дёрут. Тот тоже нашел себе компанию — Сигварда. Кривоногий искренне им восхищался, а Дёрут это любил. «Эх, убийца! Жаль, что тебя с нами не было там, в Самкерце!» — задушевно посетовал Сигвард Кривоногий, делившись с Дёрудом блюдо с поросенком. «Ты бы там пригодился!» «Я бы везде пригодился!» — самокритично отозвался Дёрут. Он, в отличие от Сергея и Харальда, пил не вино, а пиво. Но пил с размахом и, судя по выражению лица, искал, где бы себя проявить. Сергей забеспокоился. Что-то с Дёрудом было не так. И Сергей догадывался, это что-то Харальд. «Что меня удивляет, Сигвард, так это берсерк, ставший конунгом», — громко с вызовом произнес Дёрут. «Конунгов, которые прикармливали берсерков, я знаю немало. Но чтобы вот так...» И со значением поглядел на Харальда. Но тот не прореагировал. Как вел беседу с Рерихом, так и продолжал, будто не услышал. А может быть, и впрямь не услышал. Несколько сотен пирующих, набившихся в главный зал длинного дома, шум создавали изрядный. Вот только убийца вряд ли успокоится. Надо срочно что-то предпринять. «Харальд!» — Сергей пихнул конунга локтем. «А не выйти ли нам на воздух поразмяться? Копья покидать или мяч? Что скажешь?» Харальд повернулся к нему. «Чего?» Сергей повторил предложение. Вылезать из-за стола Харальду не хотелось. «Ты, конечно, подрос немного, дерзкий», — проворчал он, «и даже целого хёвдинга убил. Но указывать мне...» Хотя Харальд поскреб волосатый подбородок, поглядел на Дёруда и принял решение. «А давай!» Спустя 10 минут толпа хозяев и гостей вывалила наружу, порадовав бойцов младшего звания, угощавшихся во дворе, которые от радости опрокинули здоровенный котел вареного мяса, в свою очередь осчастливив четвероногих друзей человека. Воинские игры — обычное дело для нурманов. Потому тут уже имелись столбы для лазанья и топора копьеметания, всевозможные чурки и бревнышки — тоже для метания, одно длинное бревно на подпорках для молодежной потехи и, разумеется, поле для дружественной игры в мяч. Впрочем, для этой игры ничего особенного не требуется. Только ровная площадка размером чуть побольше волейбольной. И место для зрителей, само собой. А вот если матч предполагается недружественный, с тяжелыми, а иной раз и смертельными травмами, то его, как правило, проводили где-нибудь подальше от лишних глаз. И на землях севера такие игры случались нередко. Из соображений минимального пролития крови. Ведь в отличие от всяких хольмгангов, за смерть во время игры убивец и его родня ответственности не несут, согласно закону. Но нынешняя игра сугубо дружеская. Здесь ведь только друзья, что гости, что хозяева. А гость — дар богов, со всеми вытекающими, тоже согласно закону. Но Сергей все равно опасался, потому что Дёруд был настроен решительно. А Харальд? Харальд вообще берсерк. Дёруд, Сергей решил начать с более близкого. «Можно тебя попросить?» «Проси, Хёвдинг», — уронил убийца, не глядя. Потому что глядел он на Харальда, эдаким сканирующим взглядом профессионала. «Не надо убивать этого берсерка, пожалуйста. Он мне когда-то жизнь спас. И вообще он хороший». «Да, он хорош», — пробормотал Дёруд, явно вкладывая в это слово другой смысл. И, придя к какому-то решению, обогнул Сергея и двинулся прямо к Харальду. Все, что оставалось, — последовать за ним. Сергея Дёруда точно не остановить. Убийца двигался, как овчарка, сквозь отару, при том, что на пути его были не овцы, а здоровенные нурманы. Кое-кому не нравилось, что его бесцеремонно отодвинули в сторону, но возражать никто не пытался. От убийцы физически давило опасностью. И убийцы помельче это ощущали. Те, кто не умел чуять подобное, крайне редко становились полноценными викингами, потому что не выживали. Харальд собирал команду игроков. Часть уже определилась. Кое-кого Сергей знал. Например, Харальдова Хёвдинга Торбьорна Осторожного, одного из тех, с кем Харальд служил в императорской гвардии. Торбьорна Дёруд тоже отодвинул, после чего остановился и мрачно уставился на Харальда. Чуть сгорбленный, словно готовящийся к броску зверь. А Харальд взял да и улыбнулся. «Убийца», — сказал он, — «ты, как всегда, вовремя. Вашей команде нужен вожак, такой, чтобы не хуже меня. Такой, как ты. Не откажешь?» «Не откажу», — хрипло произнес Дёруд. «Затем и пришел». Сергей ни на мгновение не усомнился, что убийца врет. Но какая разница? В команду гостей Сергея не взяли. Ожидаемо. Может, трезвый Дёруд его и включил бы. Но Дёруд после стольких литров пива руководствовался исключительно размерами кандидатов, так что исключал всех, кто не дотягивал до 5 пудов. Поэтому, кроме природных нурманов, в сборную вошли только Наслав, вымахавший за последние пару лет ростом почти с Дёруда, и Рерихов сотник Мутур. Остальными стали нурманы из дружины Сергея и совершенно неожиданно Сигвард Кривоногий. Это предложил Харальд, и Сигвард не отказался. Дёруд тоже. Ход был мудрым, еще и потому, что Сигвард оказался отменным игроком. Круче и Дёруда, и самого Харальда. И то, что команда гостей выиграла, было именно его заслугой. Харальд же ничуть не расстроился. «Потому меня и зовут Золотым», — заявил он во всеуслышание. «У меня все лучшее для гостей. Такой вот я есть, Врагам страшен, с друзьями щедр. Вот даже Сигварда отдал. Может, ты его нам насовсем отдашь? — закинул удочку Сергей. Не срослось. Харальд вместо ответа взлохматил ему шевелюру и только. А потом подошел к частично протрезвевшему и помягчевшему после победы Дёроду и предложил. «Побросаем копья, ты и я». «Можно», — солидно отозвался Дёруд. И они показали класс. На самом деле игра эта проста. Два игрока, два копья и свободная полоса метров 30 длиной, на которой бегом или напротив неторопливо сходятся два участника, швыряясь друг в друга этими самыми копьями. Уклоняться можно, но считается неприличным. Брошенное копье надлежит поймать и отправить обратно. А вот копья бывают разными. Есть легкие швырковые, по сути дротики. Есть здоровенные, с длинными трубками наконечников, хакспьоты. Обычные же копья — основное оружие. И метнуть можно, и в строю работать. Но когда такая боевая машина, как Дёруд, мечет это обычное копье, да еще с короткого разбега, это капец. С 30 метров и щит продырявит, и того, кто за ним. Если с другой стороны не имеется игрока равной категории, такого как Харальд, чтобы вынул из воздуха убийственный снаряд и отправил в обратную сторону, где, в свою очередь... Но все это с 30 шагов, тренировочной дистанции для мастеров. Для подмастерьев, вроде Сергея, она сокращалась вдвое. А вот гранд-мастера, те на месте не стояли, они сближались. Все как в настоящем бою. И также опасно, потому что с 10 шагов копье поймать практически невозможно. Хорошо, если получится сбить щитом и подхватить уже с земли. Что, собственно, и проделал Харальд. Поддев, подбросил ногой, поймал, замахнулся. И Дёруд, который был уже не в 10 шагах, а в 4, рванувшись, успел перехватить древко во время замаха. И началась борьба, причем не сила на силу, а тактическая. Сергей даже бояться по поводу возможного исхода перестал, настолько увлекся этим позиционным поединком. Победил Дёруд, рискнул и переиграл. С минимальным преимуществом, но заставил таки Харальда разжать пальцы. Но назвать это безоговорочной победой было нельзя, потому что Харальд не использовал резерв, то есть не включил берсерка. Впрочем, не исключено, что у Дёруда тоже имелся резерв. А может, дипломатичный Харальд специально поддался. Такое Сергей тоже не мог исключить. Все же ярл Харальд Золотой несколько отличался от того Харальда, с которым Сергей познакомился в Киеве. «А ты не только подрос», — одобрительно констатировал Харальд, пряча меч в ножны. «Навострился железом махать». «Твоя заслуга», — повернулся он к Дёруду. «Не только». Убийца тоже убрал меч в ножны. «Сам же видишь, не наша эта повадка». Сергей тем временем выпил половину поднесенного ковша, а остальную воду вылил на голову. Измотали его эти двое. Проверяльщики, блин, спелись. «Не наша, но кое-что я у Ромеев видел», — заметил Харальд. «И перенял», — в свою очередь отметил Дёруд. «Не без того», — самодовольно ухмыльнулся Золотой. «Так кто еще учил нашего мальчика?» «Есть один». «Ты что мне принес?» Вдруг накинулся он на трели германца. «В воду?» Тот попятился, споткнулся и сел на земь. «Эй, полегче!» — воскликнул Харальд. «Не убивай моего раба!» «Я его и пальцем не тронул», — проворчал убийца. «Хотя надо бы. Приволок мне воду вместо пива». «Принеси ему пиво», — распорядился ярл. «Так нет пива, хозяин». С земли робко пробормотал трель. «Вчера все выпили, а свежее еще варят. Может, вина господину?» «Будешь вино, убийца?» «Буду. Только пусть меда добавит. Мед-то есть, червь?» «Мед есть», — обрадовался трель. «Так я побегу». «Полетишь», — рыкнул Дёруд, и Сергей вдруг вспомнил, что он и сам был рабом, пусть и недолго. И не попадись на его пути Рерих, мог бы рабом и остаться. Но таким вот, как этот бедняга, не стал бы никогда. Правда, и не выжил бы. потому что рабы бывают двух типов — покорные и мертвые. «Так кто еще учил нашего дерзкого?» — вернулся к прежней теме Харальд. «Варяг!» Убийца поднял кувшин, который уронил Трель, встряхнул и, по примеру Сергея, вылил остатки на себя. Водяные струйки скатились по его татуированной груди, смывая пыль. В отличие от Сергея, Дёрот упражнялся без брони и даже без рубахи. Достать его у Сергея не было никаких шансов. «Варяг, дядя Рёриха, он хорош». «Лучше меня?» — ревниво уточнил Харальд. «Не хуже меня», — дипломатично ответил Дёрот. «А может, и лучше, не знаю. Старый он, устал быстро». «Ага, как же», — злорадно подумал Сергей. «Развел тебя и сбор, а ты и повелся». Настроение его, упавшее после того, как сначала Дёрот, а потом Харальд, не особо утруждаясь с линцой, гоняли его по двору, приподнялось. Есть шанс, что когда он освоит родовой стиль ведуна, то уже не будет выглядеть так бледно. «Жаль, что ты не пойдешь с нами к франкам, Харальд», — сказал он. «Мне будет тебя не хватать». «Не огорчайся, друг мой». Харальд похлопал Сергея по плечу. «Мы еще сходим с тобой в Вик. С тобой и с вашим конунгом Хельгу. Не то ему опять придется удирать от ромейских драмонов». И захохотал. «Я не удирал от ромеев», — возмутился Сергей. «Я их корабли захватил». «Ты герой», — ухмыльнулся Харальд. «Но я на тебя обижен». «Это почему же?» — запальчиво воскликнул Сергей. «Так ты меня на свадьбу не позвал», — пояснил Харальд. «Разве друзья так поступают?» «А я вам подарок приготовил». «Подарок?» — заинтересовался Сергей. «Все, мимо прошли. Теперь вот ему подарю», — он указал на Дёрота. «Ты как, не собираешься жениться?» «Можно», — солидно отозвался убийца. «Если у тебя есть сестра подходящего возраста». «А знаешь, есть. 17 исполнилось. Тебе понравится. На меня похоже». «Такая же здоровенная?» — уточнил Дёрот. «Такая же красивая!» — возмутился Харальд. «Берешь?» «А в приданое что?» — деловито проговорил убийца. «Договоримся, не сомневайся», — пообещал Харальд. «Ты же не забыл, как меня теперь зовут?» «Вот и все», — подумал Сергей. «Теперь за них можно не беспокоиться. Сошлись. А если еще и породняться...» Породниться решили весной, следующей. А потом, возможно, замутить нечто совместное. Но детали согласовать позднее. Например, когда варяги будут возвращаться домой. Сергею особенно нравилось, что когда, а не если. Потому что Харальд — человек осведомленный. И он уверен, что соединенная флотилия франкам не по зубам. Как позже выяснилось, слабость франков Золотой несколько преувеличил. Может быть, потому что покусывать побережье — это одно, а впиться зубами в сердце королевства — совсем другое. И желание наказать обнаглевших северных хищников может перевесить даже личную неприязнь королей, герцогов и графов, разделивших между собой некогда единую империю Карла Великого.